42. Я прихожу в себя там же. Я чувствую щекой стеклопластик. Вокруг пахнет рыбой. Внизу шумит вода. Лодка двигается. Мотор работает, издавая нечто вроде белого шума. Струйки воды из озера время от времени омывают мое лицо. Я приземлилась на бок. Левая рука зажата моим телом, а правая едва подергивается. Левый глаз закрыт, я лежу лицом в пол. Веко правого подрагивает. Сверху проносятся облака и небо, как в старом кино. Я дышу учащенно, вдыхаю и выдыхаю быстро и резко. Мне все еще больно, но теперь боль не поглощает меня целиком. Она похожа на пульсирующий ритм, а не на гром музыкальных тарелок. Я с удивлением понимаю, что у меня получается двигаться, если я напрягаюсь. Дергающаяся правая рука может сгибаться. Обе ноги распрямляются. Я двигаю пальцами и удивляюсь сама себе. Ясность мысли тоже весьма неожиданна. Я знаю, что происходит. Я не оглушена. Я не дезориентирована. Мне кажется, Чет ударил не со всей силы. Или же мне очень повезло. Так или иначе, но я этому рада. Мотор затихает, лодка останавливается. Я переворачиваюсь на спину и понимаю, что левый глаз тоже работает. Я вижу, что надо мной стоит Чет. Он снова держит весло. Словно не определившись, он сжимает его изо всех сил и почти выпускает из рук. «Поверить не могу, что ты сюда приехала, Эмма. Да, это была моя идея, но я все равно не верю. Не пойми меня неправильно, я рад этому. Я просто не думал, что ты такая дура. Зачем?» Я прерываюсь, чтобы сглотнуть. Во рту сухо, но я все же пытаюсь говорить. «Зачем ты меня пригласил?» «Я думал, что все пройдет просто отлично. Я знал, что ты съехала с катушек. Мне Тео рассказал. Я хотел посмотреть, до чего ты дойдешь. Сама понимаешь, довольно просто поймать птиц и запустить их в коттедж. Несложно написать кое-что на двери и появиться у окна. Или у душа». Чет подмигивает с таким выражением, что меня тошнит. «Я правда не думал, что ты начнешь мне помогать. Я думал, что мне придется потрудиться, чтобы тебя подставить. Но ты начала говорить о Вивиан. Все сразу поняли, что ты сорвалась». «Но почему?» «Да потому что у меня были на тебя свои планы. Девочки из коттеджа пропадают, и чтобы все выглядело так, будто ты в этом замешана, я бросаю в пустое каноэ твою вещь и очки, а затем отталкиваю его от берега. Браслет просто сотворил чудо, кстати. Я сорвал его с твоего запястья, когда мы столкнулись у особняка. Я знал, что он отлично сделает свое дело». Он улыбается странной извращенной улыбкой. Улыбкой безумца, зашедшего слишком далеко. Гораздо дальше, чем когда-либо заходила я. «Мне понадобилось удалить видео и изменить название файла. Того, в котором ты выходишь из коттеджа. Открою тебе маленькую тайну, Эм. Девочки ушли не за 5 минут до тебя. Прошло не меньше часа». Я сажусь, опираясь на локти. Мгновение я дрожу, а потом смыкаю руки и успокаиваюсь. Затраченное усилие приводит меня в чувство, словно дает заряд. Я слышу силу в своем голосе. «Столько хлопот? Ради чего?» «Ты почти разрушила наши жизни», — почти рычит Чет. «Особенно жизнь Тео. Ты практически довела его до самоубийства. Да, это все твоих рук дело, тварь. Ты уничтожила его репутацию и нашу за компанию. Я поступил в Йель, и со мной половина университета не разговаривала. Они относились ко мне как к брату богатенького мальчика, который избежал наказания за убийство. А мы больше не богатенькие. У нас осталась только квартира матери и это забытое богом озеро. Меня штормит от боли, но я все-таки понимаю. Это его месть. Он хотел подставить меня. чтобы я выглядела преступницей, как Тео. Он хотел, чтобы меня подозревали, чтобы я потеряла все. Я не хотел убивать тебя, Эмма. Я бы предпочел наблюдать за твоими страданиями ближайшие лет 15. Но у меня поменялись планы. По твоей вине. Ты же нашла девочек. Теперь у меня нет выбора. Тебе придется исчезнуть. Чет хватает меня за воротник и поднимает со дна. Я не сопротивляюсь. У меня нет сил. Я болтаюсь в его руках. Он сажает меня на край. Я пытаюсь набраться энергии. Я вижу, что мы заплыли в незнакомую часть озера. Немного похоже на бухту. На берегу растут деревья. Они окружают воду, как крепость. Через ветви просвечивает солнце, но его недостаточно. Здесь все равно туман. Поднявшись из воды, в нескольких метрах от лодки стоит нечто. Я приглядываюсь. Флюгер в форме петуха. Я видела его на фотографиях. На крыше лечебницы «Тихая долина». Флюгер заржавел и облеплен ракушками. А лечебница скрыта в глубинах полуночного озера. Я таращусь в воду и вижу отсветы его залепленной илом крыши. Здание находится тут, где оно было всегда, только теперь под водой. В чем-то Кейси оказалась права. «Ты поняла, где мы? Вот это сюрприз! Маленькая шумная Эмма наконец сделала домашку!» Глядя на кольцо засохшей грязи вдоль берега, можно предположить, что обычно озеро закрывает и флюгер, а сейчас уровень воды опустился из-за засухи. Я нашел его, когда был подростком. Никто не знает, что он до сих пор здесь. Даже мама. Даже Лотти. Я думаю, они считают, что старик Бьюканан снес его, купив землю. Он ничего не делал. Просто затопил территорию. Никто даже не подумает искать тебя здесь. Сердце в моей груди бьется изо всех сил. К мозгу поступает кровь, и я чувствую тревогу и начинаю соображать. Страх подстегивает меня, не дает молчать. «Чет, не делай этого. Еще не слишком поздно». «Я думаю, уже поздно». «Девочки тебя не видели. Они сами мне сказали». «Если ты хочешь, чтобы я призналась полицейским в содеянном, я все подтвержу». Я могу защищаться только при помощи слов. Бороться не осталось сил. Да и как бороться с веслом? Никто не знает, что ты виноват. Только мы с тобой. А я никому не скажу. Я возьму вину на себя. Я признаюсь. Явлюсь с повинной. Чет перекладывает весло из одной руки в другую. Мне кажется, я нащупала правильную стратегию. Ты же хочешь, чтобы я пострадала? Тогда представь меня в тюрьме. Я буду страдать по-настоящему. Меня вдруг ослепляет воспоминание. 15 лет назад я уезжала из лагеря, а Чет звал брата. Бежал за ним в слезах. Если он решил мстить тогда, нужно напомнить ему, кем он был раньше. Ты не убийца. Ты слишком хороший человек. Это я поступила плохо. Не будь как я. Не меняйся. Чет заносит весло для удара. Я бросаюсь вперед и врезаюсь в него. Силы берутся словно из ниоткуда. Это энергия ужаса и отчаяния. Чет отшатывается, потом натыкается на одно из сидений и заваливается назад. Весло выпадает на дно. Я тянусь к нему, но Чет опережает меня. Одной рукой он хватается за весло, другой дает мне пощечину. Щеку обжигает болью. Удар высвобождает адреналин в моей крови. Я забираюсь на нос лодки. Сзади стоит Чет с занесенным веслом. Он поднимает его, он замахивается. Я закрываю глаза и кричу. Удар вот-вот придется на мой череп. Звук выстрела разносится по бухте. Я распахиваю глаза и вижу, как весло превращается в 1000 щепок. Я закрываю глаза и чувствую, что они ударяются мне в лицо. Я пригибаюсь. Лодка кренится. Я повторяю ее движение и падаю назад в полуночное озеро.